за считанное время переноситься с одной планеты на другую, ибо возможности этих цивилизаций мы и представить себе не можем. Не судить же об этом, добавим мы, по нашим грохочущим и чадящим ракетам. Это поистине младенчество техники. Если это так, на Земле должны появляться посланцы высокоразвитых цивилизаций. И мы их видим. И свидетельство их присутствия, по крайней мере, дважды ощущал Циолковский. Таков вкратце ход рассуждений ученого. Как оценивает современная наука состояние вопроса о возможности заселения космоса? Обратимся к американским источникам. Авторитетная работа двух американских специалистов Голдсмита и Оуэна, которая так и называется «Поиски жизни во Вселенной», оценивает число цивилизаций, существующих в настоящее время в галактике и способных к общению друг с другом от миллиардов до миллионов. Это число относится только к нашей галактике, называемой Млечным путем, а во Вселенной их существует миллиарды миллиардов. Таким образом, современная наука подтверждает выводы Циолковского о множественности разумных цивилизаций в бесконечной Вселенной. Высокоразвитая цивилизация, по Циолковскому, не является цивилизацией земного типа. На Земле жизнь самозародилась, считает ученый. Это долгий и трудный путь эволюции. Недаром уже в древности это понимали и называли Землю юдолью страданий и печали. На Земле много зла, и не скоро оно еще будет прекращено. Великие пророки древности предрекали длительные беды, прежде чем Земля очистится и перейдет в светлое царство гармонии и счастья. Так в Откровении Иоанна Богослова мы читаем: «И тогда услышал я, как громкий голос из храма сказал семи ангелам: „Идите и выплесните на землю содержимое семи чаш с Божьим гневом“». Ангелы последовательно стали это выполнять, и что же произошло с человечеством? В первой чаше были ужасные болезненные язвы для людей Земли. После второй чаши превратилось море в кровь, и все живое в море умерло. Третья чаша обратила реки и источники в кровь. Четвертой чашей люди были сожжены огнем, великим от солнца. Пятая чаша погрузила царство зверя, людское порочное общество, во мрак. После шестой чаши цари земли собрались и устроили великую битву между собой. От седьмой чаши случилось такое великое землетрясение, которого на Земле никогда не было. Исчезали города, острова, горы. И только после этих еще более ужасных мук и катаклизмов наступает, свидетельствует в своих образных пророчествах апостол, новая эра. «И тогда увидел я новое небо и новую землю, ибо прежние и небо, и земля исчезли, и море больше не существовало». В принципе, пророки правы, и мы знаем, что именно такой ценой развивается человечество, идет прогресс. Естественно, поэтому, что Циолковский не считал путь саморазвития наилучшим и полагал, что высшие разумные существа космоса должны распространять жизнь сознательно, путем переселения высокоразвитых существ на планеты, благоприятные для жизни. Низшую жизнь, как самозародившуюся и обреченную на длительный путь эволюции, страдания и сумасшествия, по словам ученого, они должны уничтожать. И лишь в редких исключениях, считает ученый, могут быть оставлены саморазвившиеся низшие сообщества животных и людские цивилизации для наблюдения за ними и их исследования. Земную Циолковский считал именно такой, оставленной для экспериментов цивилизацией, за которой ведут наблюдения высокоразвитые цивилизации. Инопланетяне, посещающие Землю, уверен и автор популярных на Западе книг на эту тему Йоганнес фон Бутлер